вещах. Концентрация применима, она возможна, она полезна, поскольку вы как бы технически анализируете. В мире духовном, да, концентрация это бесполезно, она наоборот уводит вас от истины. So for practical reasons, in the outer world you do concentration whenever it is required. But for the inner being, be available to let go the passive attention, the holistic dimension of the movement of. Поэтому в практическом внешнем мире используйте концентрацию как инструмент для того, чтобы делать технические задачи. Но во внутреннем мире будьте, пусть будет осознание, осознание всего, холистическое осознание всего, что происходит, без какой-либо как бы концентрации или разделения. Психология — это осознание без выбора. Вот, если возможно, чтобы вот это состояние во внутреннем бытие пребывало. It is only movement of what is and freedom from what is. It is not getting entangled into any what should be with likes, dislikes, etc. Психологии, если возможно, это осознание того, что есть. И того, что есть, это будет меняться в этом осознании. Но нет привязывания к происходящему в психологии. Во внутреннем бытии нет привязывания к происходящему, есть осознание того, что есть, меняющегося в процессе жизни, то ситуации как есть, но нет привязывания к этому на основе чего-либо, на основе предпочтения к чему-либо или отвергания чего-либо, психологического предпочтения или отвержения чего-либо. Same principle and explained in the Shatriya 1 and 2 that it is with a passivity and holistic attention on the body and the subtle body which is why. Этот же принцип отражается и в двух кратких криях, где мы говорим о пассивном внимании к происходящему в сознании и холистическом, то есть целостным пониманием всего. See. Body is the gross mind. Mind is the gross mind is the subtle body. So whatever is happening in body and mind, you are just watching it without the watcher, without getting into choice and conflict. В этом смысле тело и ум, они как бы, наверное, вот как сказать, это гросс. Это все тело. Одно тело грубое, физическое. Тонкое тело. Более тонкой природе. И если возможно, просто оставить просто всему происходить в теле и уме как есть, без как бы выбирая, без выбора какого-либо. Когда остается только наблюдение. Это когда остается только наблюдение происходящему в теле и уме, тому, как, что есть по факту происходит. And let me repeat once again that this meditation happens. These are not methods of meditation. These are postures of meditation in which meditation happens favorably. Поэтому еще раз можно сказать, для медитации нет ничего, чтобы как бы ее делать, нет метода. Поэтому все, о чем мы говорили до этого, это просто позы, удобные позы для медитации, в которых возможно она более легко проявится и начнется естественным образом. And again I repeat, nobody can teach you any method of meditation, whatever may be the length of his beard and his titles and his hair locks and costume. Nobody can teach you meditation. Еще раз хочется сказать, никто вас медитации научить не сможет. Или не сможет, несмотря на то, в каком бы костюме он не был, какого бы длины не была бы у него борода, невозможно научить медитации. Because any method is the activity of the eye, and when there is activity of the eye, there is no action of intelligence, there is no movement of intelligence, and that